Сказала, что нам надо чаще видеться. Хотя куда ж чаще, я не понимаю. По-любому папкины билеты лучше, так что иду с ним. А мама пойдет с Руби. У них паршивые билеты где-то на галерке. Брайан клевый. Грит, что вы с ним школьные друзья, что ты был на его 10-м день рождения и что он организовал проводы, когда ты уезжал в Штаты. Грит, вы с мамой смылись через 10 минут после начала веселья. Не очень-то вежливо, а? Мама смеялась, когда он ей напомнил. Так и не сказала мне, куда вы ходили. Может, ты скажешь? Все, убегаю. Пока, пока. Кати. Он клевый, правда? Тоби. Ага. Кати. Когда я закончу школу, я уеду в Испанию и буду работать диджеем в его клубе. Супер. Все получается, как я хотела. Тоби. А он сказал, что ты сможешь работать в его клубе? Кати. Нет. Но разве он сможет мне отказать? Тоби. Не знаю. Как называется клуб? Кати. Дайма Найт Клаб. Клево, правда? Тоби. Ага. Кати. Ты тоже можешь поехать, если хочешь? Тоби. Спасибо. А ты хочешь жить в Испании? Кати. Для начала, да. Наберусь опыта в его клубе, а потом буду путешествовать по разным странам и играть в разных клубах. Представляешь, зарабатывать деньги тем, что слушаешь и играешь музыку. Это же просто рай, Тоби. Но тебе же нужно оборудование, я правильно понимаю? Кати. Папа обещал достать. У него куча друзей-диджеев. Они могут достать любое, самое лучшее, притом дешевле, чем в магазинах. Правда клево, Тоби. Ага. Странно слушать, что ты зовешь его папой. Кати. Мне тоже немного странно. Я в лицо его так не называю, только за спиной. Впрочем, я привыкну. Тоби. Слышала что-нибудь про Грега? Кати. Нет, а что? Тоби. Маме только не говори. Мы с родителями ходили вчера в китайский ресторан и встретили его там. Он ужинал с какой-то женщиной. Очень смутился, когда меня увидел. Заулыбался так. Кати. О, Господи! И что ты ему сказал? Тоби. Ничего. Сделал вид, что я его не вижу. Просто прошел мимо. Кати. Молодец. Это будет ему уроком. Родители не разозлились? Тоби. Нет, мама мне подмигнула, а папа сделал вид, что они не знакомы. Кати. А с кем он был? Тоби. Кто, мой папа? Катя. Нет, дурак, как бишь его? Тоби. С какой-то блондинкой. Катя. Ай, бедная мама. Тоби. Не говори ей. Она нашла работу? Катя. Нет, но каждый день ходит на собеседование. У нее в последнее время ужасное настроение. Она просто монстр. Дедушка сказал, что это у меня должно бы быть такое настроение, ведь это мне 13. Она такая злючка. Тоби. А к ортодонту ты когда собираешься? Кати. Завтра поедем с дедушкой. У меня опять скобка сломалась. А что? Тоби. А можно с тобой? Кати. Почему ты все время хочешь со мной? Будешь болтать ногами на стуле и сосать леденцы, пока этот изверг ковыряется у меня во рту. Тоби. Мне нравится туда ходить. Слушай, а ты сегодня на завтрак ела кукурузные хлопья? Кати. Ты что, ясновидящий? Тоби. Они у тебя в скобках застряли. Кати. Займись своими делами, Тоби. Тоби. Занимаюсь. Так можно с тобой? Кати. Откуда у тебя такое болезненное пристрастие к моим скобкам? Тоби. Они просто интересные. Кати. Ну да, настолько же интересные, как этот тест по географии. Ладно, какой там ответ на 5-й вопрос? Столица Австралии Сидней? Тоби. Да, Кати, Сидней.